Глава 8. «Прямую дорогу размыло рекой. Придется ехать в объезд, через Мород», — сказал один из ратных людей фарского князя. «Да, не люблю эти земли», — поморщился боевой маг. Телеги, тихо поскрипывая, везли пленных дальше от родных мест. Но все обрадовались, что белую пустошь миновали без происшествий. Перестала болеть голова, и можно больше не опасаться нападения магических тварей. Риса смотрела по сторонам. Эта местность, однако, пока мало отличалась от Эсмора. Зеленые поля, хвойные леса, голубое небо — все такое же. Через несколько свечей подъехали к небольшой деревне, которую конвоиры обозначили как Мород. «Она ведь совершенно пустая», — тихо сказала Ладушка. И правда, перед ними явился абсолютно безлюдный край. Эсморцев встретили брошенные обветшалые дома. Пустые окна церкви Светлой смотрели немым укором на телеги, посмевшие громко скрипеть в таком тихом месте. Казалось, даже птиц не слышно. «Что случилось с деревней?» — спросил кто-то из парней. «Где все люди?» «На кладбище. Несколько зим назад ваши полностью вырезали поселок. От старика и до младенца». Девушки испуганно ахнули. Подобного ответа никто не ожидал. Сердце Рисы сильно стучало, кровь схлынула с лица, а уши заложила. Она в немом возгласе открыла рот. «Войны тогда не было», — потрясенно произнес Отис. «Вот именно», — зло бросил боевой маг, в его глазах промелькнула ненависть. «Этого не может быть!» Риса, мотая головой из стороны в сторону, чуть ли не кричала. «Я не верю!» «Верь аль нет, но люди здесь больше не живут». А магический след шел от границы. «Может, лиходеи какие?» — жалобно сказала Нанна. «Плевать, разбойники или княжеское войско. Вот только три деревни погублено вашими людьми», — вспылив, перешел на крик один из солдат. Остальную часть пути ехали молча. На сердце у всех было неспокойно, а тяжелые думы все больше затягивали. Риса так и не верила в виновность Эсмора, но кто-то же совершил сие страшное убийство. Ей стало горестно за незнакомых людей. К вечеру процессия беспрепятственно въехала во Вранен. На центральную улицу высыпали любопытные горожане посмотреть на новых подданных князя. Кое-где вызывающе кричали, впрочем, в большинстве всем было просто интересно увидеть эсморцев. Сам город, построенный из темного камня, выглядел более строгим в сравнении с ярким Новиградом. Однако в прямых линиях таились свои красота и очарования. Если бы не печальный повод, Арисия с удовольствием бы прогулялась по его ровным улочкам. Для сопровождения пленных добавили еще солдат. В отличие от им уже знакомых, те оказались грубыми и неприятными, подгоняли да насмехались сквозь зубы. Толпа у замка в противовес обычным жителям собралась разгневанная. Кто-то выкрикивал ругательство, а один даже швырнул тухлым овощем в первую телегу. «Нам здесь совсем не рады». Нана, поежившись, запахнулась в плащ от моросящего дождя. «Будто мы рады», — передразнила соседка, в свою очередь последовав ее примеру. Макс с усталым вздохом раскрыл небольшой щит над девушками, чтобы дождь их не замочил. «Люди есть люди. Не все злые, но и не все добрые. Обычные люди, как везде», — подумала Риса, вспомнив тот день, когда они с Милом расспрашивали Илая про Вранен и Фар. Казалось, будто это было уже в прошлой жизни, так все значительно изменилось. Мимо них по мосту проехали несколько вооруженных всадников в черно-фиолетовой форме. Брызги от копыт долетели до сидящих в телегах людей, а грязные разводы украсили плащи. Один из них остановился, натянув поводье лошади. Он пристально посмотрел прямо Арисе в глаза, а потом подъехал к воинам, сопровождающим пленных эсморцев. Арисе стало неуютно от этого взгляда. Страх, что ее могут узнать, поднялся из глубины души, и только усилием воли девушка смогла его подавить. Какой-то фарец не может знать, как выглядит эсморская княжна. Да еще в такой одежде, в окружении простых людей. Я ничем не выделяюсь. Наконец, новые подданные добрались до замка, где все они станут слугами. Чуть позже их ожидало разделение по направлениям, одних в горничные, других на кухню, третьих — в разнорабочие или, если повезет, воины. Но пока эсморцам выделили несколько общих комнат, разделив парней и девиц, дали время помыться и привести себя в порядок, Через две свечи невольников сытно накормили. «А здесь неплохо», — сказала миловидная блондинка с одинокого хутора возле Жарков. «Это пока. На твоем месте я бы не расслаблялась, да сильно не радовалась». Нанна сидела на своей койке и заплетала длинные рыжие волосы. «Будто в деревне лучше было бы», — хмыкнула та. «Работа тоже тяжелая, а тут, может, и устроимся». Под неспешные разговоры девушки ожидали свою судьбу. Через некоторое время парней вывели во двор на общий сбор. «Завтра утром проведем отбор. Часть из вас станет разнорабочими, а другие — военными. Сможете доказать свою доблесть — награды не обидят». Большинство деревенских заметно оживились. Многие из них мечтали попасть в княжеское войско, и если в родном Эсмаре это было достаточно сложной задачей, так как набор в дружину велся небольшой, то здесь выпал небывалый шанс для любого обычного парня. Жар родился оборотнем, а значит, автоматически попадал в войско. Их физическая сила и выносливость ценились в ратном деле, на него бросали завистливые взгляды соседи по несчастью, которым необходимо было постараться, чтобы доказать свои умения. «Не понимаю, чему ты радуешься? Ополчение — это не дружина». Отис не был настроен положительно. «И до дружины дослужусь. А ты прям мечтаешь при дворе работать?» «Мои мечты вообще с Фаром не связаны». Оба понимали, что их пути, видимо, скоро окончательно разойдутся, но врагами расставаться не хотелось. Все-таки с детства знакомы, хоть и не дружили. «Смотри! Это ведь Илай!» Вдруг указал Жар на молодого мужчину, стоявшего в отдалении и внимательно рассматривающего будущих рекрутов. Рядом с ним стоял боевой маг, который привез пленных и что-то яростно доказывал. «Да не, этот стриженный гладко выбрит», — засомневался Отис. «Долго ли кудри обстричь?» «Все равно не он. Видно, что этот военный, наверное, даже главный какой-нибудь. Даже маг, который нас сопровождал, отчитывается перед ним. Отис не мог поверить в такое перевоплощение. Просто похож, наверное. Этот даже держится по-другому». «Это он! Точно тебе говорю!» Чересчур громко воскликнул Жар, чем и обратил на себя внимание фарцев. От изучающих взглядов стало неловко. Отворачиваясь, Отис нечаянно встретился глазами с Лжеилаем и опешил. Это действительно был он. Оборотень не ошибся. Илай тоже безошибочно узнал вельских парней и поморщился от появившегося мерзкого привкуса во рту. Он постарался отогнать от себя неприятные мысли, обратившись к магу. «Орвин, ты уверен?» «Да. Под описание подходило, но, сам понимаешь, сложно уже сказать. Вынесло ниже по реке, местные не опознали». «А эти парни тоже не узнали?» Он кивнул на Отиса и Жара. Парни стояли недалеко от них и теперь упорно делали вид, что не косятся на Илая. «Вроде», — пожал плечами боевик. Илай замолчал, затем устало потер переносицу. «Мне жаль. Орвин чувствовал вину перед другом за плохую весть. Прости». «Ты ни при чем. Вполне предсказуемый итог». Илай не обманывал, он и правда так думал. Чем больше времени проходило, тем яснее он понимал, что чудо не случится. Их войско захватили немалый кусок территории, все деревни оказались под контролем, и девушке некуда было деться. В одиночку пройти через леса она не смогла бы, а если ее нет в новых селах, то вывод невольно напрашивается один. Поэтому находка тела попросту подтвердила все худшие опасения Илая. Могло ли случиться иначе? Вероятно, следовало ее увезти в Новиград самому. Но не мог же. Должен был вернуться во Вранен. Задание никто не отменял. А с собой забрать? Она бы отказалась. Применить силу и спасти? Закрывая глаза, Илай перед своим взором представлял Рису. Она смущенно улыбалась, смешно морща носик. Веснушки, видимые только если стоишь близко-близко, зеленые, как листва в тени глаза. А теперь ее не стало. Неожиданно, но девушка заняла кусочек его сердца. Риска заинтересовала своей непохожестью на остальных. Еще тогда, на празднике костров, он увидел ее, сидящую в окружении людей, но словно в одиночестве. Она смеялась, подпевала, однако ее отчужденность чувствовалась сразу. была со всеми и одновременно одна, выделялась, оставалась не такой, как другие девушки. Поэтому я ее и разглядел. Захотел, чтобы она заметила меня. Улыбнулась. А сейчас Элай постоянно думал о риске. Алая ленточка, хранившаяся в нагрудном кармане у сердца, теперь обжигала кожу. Казалось, что от нее останется шрам на груди. Все-таки следовало риску забрать в ту ночь и увезти. Не зря же выловила ее и венок. Но внутренний голос снова ответил. Она бы определенно не согласилась. Сам видел, как сильно девушка расстроилась, когда увидела его в фарской униформе. С горем Элай бороться умел, говоря откровенно, очень плохо. Решил немедленно отправиться на тренировку или лучше на дуэль, может, легче станет. Хотя хорошая драка была предпочтительней, но князь будет сильно недоволен. Да и воевода тоже. Быть племянником правителя — это все время особый контроль. Такое двойственное положение неизменно вводило парня в ступор. С одной стороны, его ждало блестящее будущее, станет воеводой и правой рукой князя, а с другой — от него всегда ожидали большего, нельзя посрамить великий род. За это и спрос выше. Там, где обычного воина отправят в лишний караул, родственника князя накажут плетьми. Элай еще в детстве это очень быстро понял и старался не нарываться. Годр был ему родным дядей, а его матери — старшим братом, но особо близких семейных отношений между ними выстроить не получилось. Скорее, князю было довольно удобно выращивать нового исполнителя — послушного, преданного ему и княжеству. Ил обычно не возмущался, не нарушал приказы, усердно тренировался. Теперь же стало плевать. Дурацкое наступление, война, смерть невинных людей, смерть Рисы. Его всего выворачивало наизнанку. В итоге он стремительно ушел к воеводе за заданием. Микула встретил его хмуро. «Не нравится мне молчание Эсмора». «А что они могут? В открытую выступить не захотят?» Элай хмыкнул. «Сил не хватит». «В том-то и дело, нет. Там другое. Я знаю Малка, равно как и Ингвара. Они воины, и странно, что земли не отбивают. Даже не пытаются. Но нам ведь от этого только лучше. Разве не так?» «Я за честную битву. Тогда ясно, чего ожидать». Бросил взгляд на Элая. «Неужели за ум взялся?» «Давно было пора». Элай закатил глаза и пожал плечами. На княжеского воеводу трудно обижаться. Он никогда не жалел и спуску ученику не давал, требовал всегда больше, чем с остальных, но и относился хорошо. Чуть ли не заменил отца для Элая. «А может, задание какое?» — решился спросить парень. «А может, не будешь болтаться под ногами?» Микула все еще задумчиво смотрел на карту, потом-таки бросил взгляд на парня. «Князь утром вернется, тогда и решим. Без него отправлять не стану». Не получив желаемого, несчастный разведчик поплелся на тренировку. Из-за серьезного настроя довольно быстро не осталось желающих с ним сражаться. Тренировка не принесла успокоения. Элай возвращался поздно по опустевшим коридорам. Хотя звук шагов скрадывали ковровые дорожки, гул эхом разносился под высокими сводами. Почти все обучение он прожил в казарме, однако теперь его комнаты находились в княжеском крыле. Проходя мимо покоев двоюродного брата и наследника княжества, Элай услышал девичьи крики и плач, промелькнула мысль. «Радомир с дружками мучают пленниц. Уроды». Не раздумывая ни на щепу, он толкнул вперед тяжелые двери, распахивая их настежь. Княжича не было, зато его подхалимы и правда задумали развлечься. Напуганные ими девушки забились в угол, некоторые плакали. «Захотелось женского тепла?» — обернулся к Элаю один из пьяных парней. «Тут только для своих. Поищи в другом месте». «Девушек отпустили?» «Немедленно». «А то что?» Кулаки давно чесались, тренировка не решила проблем, поэтому он, не раздумывая, нанес прямой удар в лицо. Поверженный парень согнулся пополам, прижимая руки к голове. Сквозь пальцы капли крови падали на пол. «Еще кто-то желает продолжать?» Элай обвел затяжным взглядом комнату. Двое подхалимов двоюродного брата отрицательно замотали головами и попятились из покоев, по пути подхватывая под руки неудачливого друга. «В следующий раз поймаю на таком. Будет намного хуже». Илаю даже стало жалко, что они не захотели отстаивать свои интересы, но бить сдавшихся он не мог. Поэтому, проводив недовольным взглядом дружков княжича, он обратился к девушкам. «Уходите. И постарайтесь больше не попадаться на глаза этим людям». Цензурное обозначение для насильников подобрать не удалось. Резко развернувшись и совсем несмотря на спасенных, парень вышел из комнаты. За спиной Илай услышал удаляющиеся шаги. Это девицы из Эсмора послушались и бежали прочь. Но вдруг раздалась быстрая легкая поступь позади. Невесомое прикосновение к руке, тихий полушепот. «Илай!» Парень обернулся и встретился с синими глазами девушки, в которой тотчас узнала младшую дочь вельского старосты. «Талья!» — промелькнула первая ошибочная мысль. «Нет, это Лада. Ладушка!» — так ее ласково называл Добран. «Илай! Рису тоже схватили, но куда-то дальше повели. Помоги ей, пожалуйста!» Он даже не сразу понял, о чем она. «Рису?» — неверяще повторил за ней. «Рису? Она жива?» «Да. Только тот парень, он не показался нормальным». «Какой парень? Как выглядел?» Его сердце бешено выстукивало барабанную дробь. «Шатен. Был богато одет. Эти его слушались. Красивый, но вел себя мерзко». Сбивчиво очень поспешно проговорила Лада, вставая на носочки и заглядывая ему в глаза. «Заступись, пожалуйста. Кроме тебя никто нам не поможет». «Я понял. Иди со всеми». Он видел, что в дверном проеме, пугливо оглядываясь, стояла рыжая девушка и не уходила без Лады. «Я найду Рису. Идите». «Спасибо». Но Илай, уже не слушая, быстро толкнул следующую дверь. Требовалось проверить все комнаты Радомира. В том, что именно его двоюродного брата видела Лада, он ни капли не сомневался. Удача улыбнулась Илаю в дальних покоях. Нашел княжича с друзьями, которые окружили юную девушку. «Риса». Илай замер в проходе. «Жива». У Арисии были связанные руки, и с двух сторон ее держали парни, чтобы не смогла вырваться. Разбитая нижняя губа, кровь на лице, выбившиеся из косы пряди, порванное на груди платье. Все свидетельствовало о ее упорном сопротивлении. «Она меня ударила!» — где-то рядом заголосил Радомир. «Вот же дрянь!» Княжич, зажимая глубокий порез на щеке, занес раскрытую ладонь для размашистого удара. Но рука не долетела до девушки. Его кисть перехватил Илай, сжав до характерного неприятного хруста. Радомир застонал от резкой боли, согнулся и попытался отодвинуться. Впрочем, Илай его не отпустил, надавив на руку и схватив за грудки, потянул ближе к себе. Совсем края потерял. «Это же рабыня!» — Радомир тщетно пытался сопротивляться, так как Илай был заметно сильнее. «Они не вещи. Не думаю, что князь Годр одобрит твои развлечения». Упоминание об отце отрезвило Радомира, он побаивался сурового нрава князя, понимал, что сейчас перешел черту, и если бы Годр не оказался в отъезде, никогда бы не решился такое творить. Но Илай Рат ненавидел с детства, поэтому из последних сил был готов сопротивляться. «Она моя рабыня. Что хочу, то и делаю». «Не твоя. Хоть волосок с ее головы упадет, убью». Прозвучало серьезно, даже весьма угрожающе. Дружки молодого княжича еще в самом начале поняли, что появление Илая не сулит ничего хорошего, поэтому давно отошли от Рисы. Один успел убежать в коридор, а второй держался на расстоянии от разборок двоюродных братьев. И был совершенно прав, ведь вскоре Илай оттолкнул Радомира и шагнул к девушке. Без лишних слов, легко подхватив Арисию на руки, он вынес ее из покоев княжича. Риса, только что рьяно сопротивлявшаяся, готовая биться насмерть, доверилась тому, кого недавно проклинала и клеймила предателем. Закинула все еще связанные руки на шею Илаю и, опустив голову на его плечо, закрыла глаза. Сейчас он — единственное спасение от этого ужаса.